Глава 12. «Почему же ты рассказывала мне совсем не так?» «Я думала, что все это было не так. Даже вчера еще, когда говорила с Адальбертом. Разве можно?» «Можно, Эмилия, можно». Я не вынесла, поняв, что приняла неправильное решение. Адальберт говорит, никаких неправильных решений в жизни не бывает. Значит, я не вынесла, что приняла то решение, какое приняла. Да разве я вообще принимала какое-то решение? Меня тогда словно неудержимо повлекло, сперва к Адальберту, потом еще сильнее в мой прежний мир к Хельмуту. А когда я не нашла счастья в своем прежнем мире с Хельмутом, я не смогла простить Адальберту, что он не догадался о моем страхе, не рассеял этот страх, не успокоил меня. Я чувствовала себя брошенной, а память потом все это соединила в той сцене, когда он простился со мной на вокзале. «Но это же все-таки было твое решение?» «Ну что на это ответить? Что это ничего не значило, так как в любом случае ей пришлось бы, да и пришлось, всю жизнь расхлебывать кашу, которую она заварила, приняв тогдашнее решение. Или сказать, она вообще не понимает, что значит принимать решение. Когда Хельмут привез ее домой к родителям, как-то само собой стало ясно, что они поженятся. И также само собой получилось, что пошли дети. А потом начались его измены. Тоже как-то сами собой. Появились обязанности, ради которых она и жила на свете. Надо было их исполнять. Какие уж тут решения». Она с досадой пожала плечами. «А какое решение я должна была принять? Может, не заботиться о детях? Не ходить за детьми, когда они болели? Не говорить с ними о том, что им интересно? Не водить их в театры на концерты? Не подыскивать школу получше? Не помогать готовить уроки? С вами, внуками, у меня тоже были обязанности». «Обязанности? Так значит, ты с нами все только по обязанности? И дети тоже были для тебя только обязанностью?» «Нет, я, конечно, люблю вас, я...» «Говоришь так, как будто и любовь для тебя просто еще одна обязанность». «Нет, в самом деле, Эмилия слишком часто перебивает. Однако и ответить ей... Ну что ей ответить?» Они ехали уже не по дороге, а в густом потоке машин на автобане. Эмилия вела машину быстро, куда быстрее, чем 2 дня тому назад, когда они ехали в тот город, лихо, рискованно. «Поезжай помедленнее, если можно, а то мне страшно». Резко крутанув руль, Эмилия свернула на правую полосу и встроилась между двумя неторопливо пыхтевшими грузовиками. «Ты довольна?» Она чувствовала усталость, засыпать не хотела, но все-таки задремала. Ей приснилось, что она, девочка, семенит, держась за руку матери в каком-то городе. Дома и улицы ей знакомы, хотя город явно чужой. «Это потому, — подумала она во сне, — что я еще маленькая». Подумать-то подумала, но спокойней на душе от этого не стало. Они шли и шли, и ее все сильнее одолевала уныние и робость. И вдруг большая черная собака с большими черными глазами. Вскрикнув от ужаса, она проснулась. «Что с тобой, бабушка?» «Да приснилось тут». Промелькнул дорожный указатель, скоро они приедут. Когда она заснула, Эмилия опять перешла на левую полосу. «Отвезу тебя и в путь». «Куда? К родителям?» «Нет, зачисление в университет не обязательно дожидаться, сидя дома. У меня есть кое-какие деньги, вот слетаю в гости к подружке в Коста-Рику. Я давно собираюсь заняться испанским. Но вечером...» «Вечером поеду во Франкфурт. Поживу там у приятельницы, дождусь подходящего рейса». Она подумала, надо бы что-то сказать, поддержать Эмилию или предостеречь. Но что сказать, сообразить сходу не удалось. Правильно поступит Эмилия или неправильно? Решение Эмилии просто великолепно, но об этом-то как раз она не могла сказать внучке, не поняв, правильно это решение или нет. Приехали. Эмилия собрала свои вещи, и теперь уже бабушка провожала внучку. Они шли к остановке автобуса. «Спасибо тебе. Если бы не ты, я бы не выздоровела. Если бы не ты, и поездка эта не состоялась бы». Эмилия пожала плечами. «Пустяки». Ты во мне разочаровалась, верно? Найти бы такие слова, чтобы все ими передать, тогда бы опять все стало хорошо. Но слова не находились. У тебя все получится гораздо лучше. Подошел автобус, она прижала к себе внучку, та обняла ее. Потом, войдя в автобус, Эмилия долго пробиралась в самый конец. И пока автобус не скрылся за поворотом, стояла на коленках на заднем сиденье и махала в окно.